глубокой безысходной скорби. Леня взял ее руку, но она даже не почувствовала его пожатия и не отвела взгляда от жука. «Ну, что долго рассказывать? Били нас все и чем попало. И только благодаря пузырю вырвались мы. Бежали проходными дворами, падали, кровищу свою снегом заметали, чтоб, значит, следов не оставлять. В одном месте упал я, ну, пузырь до уха поволокли меня. А перед самым подвалом старьевщика и пузырь упал без памяти. Одним словом, увидел нас старик, и даже у него сердце ёкнуло. Поставил чайник на печурку, давай нас обмывать». Жук остановился, прижал к себе всхлипывающего Иоську. «Ну ладно, не реви, не реви, ведь теперь это дело уже прошлое. Ну, слышь, Мендрик, кому говорю, хватит хлюпать носом. Гляди, сейчас я до конца доведу, и мой рассказ веселее пойдет. Да, теперь-то что уж плакать, а и тогда мы не плакали», — покачал головой пузырь и, указывая глазами на Иоську, тихо шепнул. «Мы прием никогда не вспоминаем, прием нельзя, он сейчас в слезы ударяется». «Любит цыгана», — кивнув головой, сказал рваное ухо, и раскосые глаза его засветились, как зеленые светлячки. «Он и нас любит, жалеет. А цыган помирал тогда. Хуже всех ему досталось», — сказал пузырь. «Ну, там не разобрать, кому хуже. Всем хорошо попало», — усмехнулся цыган. «Только у нас, босяков, есть свой закон. Это уж как железо. Не продавать и выручать. Так что наутро уж вся наша босячня собрала денег, кто сколько мог. Притащили к нам костоправа, одного тут пьяницу. Ну, он нам кому руку, кому ногу вправил, кому голову перевязал. Велел какую-то траву к болячкам прикладывать. А старику пригрозил, чтобы дворнику не донес. Ну, конечно, кормить нас не надо, мы лежим в повалку. А Иоська в ту пору уж вставать начал. Только слабый еще был, как цыпленок». Жук вдруг засмеялся. Пузырь и ухо, словно вспомнив что-то очень смешное, весело расхохотались. «Страх один, как сейчас вижу, бегает наша Оська от одного к другому, как тая сестра милосердия. Одному попить, другому еще чего, а у самого ножки тоненькие. Бежит, бежит, да и упадет, встанет на карачки и опять к нам», — захлебываясь от смеха, сказал пузырь. «Ну, это ладно, слушайте, что дальше-то было», — сказал жук, и лицо его разгладилось, в глазах появились лукавые огоньки. «Слушай, Оська, сейчас самое интересное пойдет. Ну, помирал я, помирал, однако не помер, а затребовал однажды хлеба. Ну, хлеба-то кто ж нам наготовил? Заварил старик мучную кашицу, сел я хлебать. А Оська тогда на ангела был похож. Вот как рисуют в церкви Херувима Бесплотного, так и он. Волосы его отросли хуже, чем сейчас, болтаются по плечам, сам весь как стекло светится. И присел он около меня и на ухо мне. Вели, мол, цыган, старику выйти, я тебе одну тайну скажу. Ну, махнул я рукой. Какие, говорю, у тебя тайны, коли жрать нам нечего? Надо вставать да опять идти по карманам шарить. Как сказал я это, он затрясся весь, побелел. «Нет, нет, — говорит, — не пойдете вы больше, только вели старику выйти». «Ну а как я велю старику выйти? Когда б деньги были, послал бы хоть за хлебом, а денег нет ни гроша. Валяй, — говорю, — при нем, все равно твоя тайная гроша ломаного не стоит. А он нет, головой мотает. Не велел мне, — говорит отец, — никому говорить. Я только тебе скажу». Ну, отогнал я его, лег спать. А утром только старик за дверь, и Оська опять ко мне. «Поедем, — говорит, — в мою хату. Там есть мука и сало, там и деньги лежат дедовы. Он мне на ученье оставил, чтобы я ученый был». «Какой дед, какой отец?» Потрогал я ему голову. Ну, думаю, опять у него собачий бред. «Да твоего ж, говорю, отца бандиты убили, значит, и деньги у него взяли».